Глава третья. Вообще-то я соврала, когда говорила, что драконы меня никогда не интересовали. Интересовали еще как. Настолько, что я даже вступила в закрытый клуб «Драконьи занозы». Веселое, кстати, местечко. Мы с девчонками на полном серьезе изучали драконьи повадки, составляли генеалогические древа, спорили о том, кто из молодых драконов симпатичнее, и придумывали невероятные способы однажды познакомиться-таки с настоящим драконом. Разумеется, все это оставалось исключительно в области мечтаний. Если бы нашим интересом были не драконы, а, к примеру, древние артефакты или театральные постановки, думаю, все равно было бы весело. По крайней мере, мне. За других отвечать не берусь. Может, кто-то и всерьез рассчитывал захомутать настоящего дракона. Да только всякому известно. Невест эти заносчивые господа ищут в своем кругу — богатых, родовитых красавиц и, желательно, драконесс. Кстати, давненько я не захаживала в клуб. Слишком уж много работы было в саду, да еще и подготовка к экзаменам. Обязательно надо будет посетить следующее собрание. Нельзя все время только работать, нужно же отдыхать. Я достала из комода зеркальце. «Эй, просыпайся!» — велела я ему. Мне просто необходимо было связаться с одной приятельницей по клубу. Нет, не для того, чтобы рассказать о драконьей встрече. Такое нет смысла рассказывать, все равно никто не поверит. О драконах принято считать, что они прекрасные, благородные, воспитанные, изысканные, в общем, идеальные. А если я начну настаивать, что один из этих идеальных сломал мне забор, испортил розы, наколдовал какую-то пакость, да еще и нахальничал по пьяни, не поверит. А может, даже исключат из клуба за подлую клевету и очернение прекрасного образа наших кумиров. Вот уж нет, спасибо. Зеркальце едва мигнуло и снова погасло. «Эй, свет мой зеркальце, проснись!» — повысила я голос. Модная вещица и полезная. Не только прическу можно поправить, но и связаться можно с кем угодно. Они совсем недавно появились в продаже, и теперь уже невозможно представить, что у кого-то в королевстве, будь то мужчина или женщина, нет этого милого аксессуара. Удобно же. Вместо того, чтобы ехать в повозке через весь город с целью явиться к нужному человеку с риском не застать его дома, можно просто сказать зеркальцу «свяжи меня с тем-то». И раз, вместо твоего отражения, там уже лицо нужного тебе человека, и вы уже разговариваете. Он тебя видит, ты его видишь. Вот это я понимаю, настоящее чудо. «Эй!» — снова позвала я свое зеркальце. Оно едва мерцало, и отказывалась показывать даже мое собственное отражение. А ведь на этот фокус способно любое зеркало, даже не магическое. Следует признать, мне достался не самый качественный экземпляр. Мое зеркало — настоящая сплюшка. Больше всего на свете оно любит дрыхнуть, и разбудить его, чтобы с кем-то поговорить, та еще задача. «Сейчас же свяжи меня с Юноной!» — велела я. Зеркальце сонно замерцало и, наконец, удостоило меня ответом. «Это что, та, которая предсказательница?» — сонно пробормотало оно. «Да, именно. Хватит болтать. Начинай уже работать». Интересненько. Гадать будете?» Оно, наконец, окончательно проснулось, и я смогла увидеть свое отражение. Прямо скажем, весьма встрёпанное. Листья и ветки в волосах не слишком похожи на заколки. Я начала выбирать их из головы. Да уж, хорошенькая картинка предстала перед драконом. Впрочем, он как раз-таки сам виноват. «А на что гадать? На деньги или на кавалеров? На кавалеров интереснее». Я уже хотела сказать сплюшке, что это вообще не ее дело, чем мы будем заниматься. Так-то ее работа просто нас соединить. Однако вовремя прикусила язычок. Так я ее и к вечеру не добужусь. «Да-да», — пообещала я. «Будем гадать. На все сразу». «А на чем? На картах или на кофейной гуще?» — уже бодренько допытывалось мое ленивое зеркало. «И на картах, и на кофейной гуще, и на чаинках. На всем будем». Я врала напропалую. А что еще оставалось делать? «Ух ты!» — окончательно проснулось зеркало, и уже через несколько секунд я увидела в нем лицо Юноны. «Привет, Ви!» — улыбнулась она мне. «Привет. Давно не виделись». «Да-да. Что-то ты часто стала собрания пропускать?» Она вовсе не укоряла меня. У нашей Юноны легкий характер, она никогда никого не укоряет. Правда, разыграть может так, что мало не покажется. но это, на мой взгляд, вполне укладывается в определение «легкий характер». «У меня к тебе важный вопрос. Профессиональный. Ну-ка, ну-ка». «Так получилось, что мои карты Таро трогал другой человек. Ну, точнее, не все трогал. Большую часть он просто рассыпал, а одну негодяй схватил руками. Она единственная осталась на столе, бедняжка». «В самом деле, очень интересно», — улыбнулась Юнона. «И что же это была за карта?» «Влюблённая», — вздохнула я. «Только, пожалуйста, не говори, что это какой-то там знак, а тот парень мой суженый и единственный». «Этого еще не хватало». «А зачем я буду говорить, если ты уже и сама все отлично растолковала?» — рассмеялась Юнона. «Нет», — я схватилась за голову. «Только не он». Юнона лишь пожала плечами, и это могло означать что угодно. Например, «Не хочешь, как хочешь, я тебе его не навязываю», или «Можешь думать что угодно, но от парня ты не отвертишься». Я не стала уточнять. В последнее время я много читала о прорицательстве, а потому знала, пока предсказание не оформлено в четкие слова, от него еще можно отбрыкаться. А уж если произнесено вслух, а особенно такой сильной предсказательницей, уже все, никуда не денешься. Я предпочла сменить тему. Меня другое интересует. Это же моя рабочая колода, дорогущая. Да и нравится она мне, такие картинки, такая позолота. И душой к ней уже прикипело, как и положено. А этот негодяй своими лапищами ее потрогал. Как лучше ее очистить? Я в книге читала, способов много есть. Но какой из них самый-самый верный? Самый верный — луне показать. Когда будет полнолуние, выложить на подоконник, чтобы колода в лунных лучах понежилась. Я прикинула в уме. До полнолуния еще ого-го сколько. На небе только-только появился молодой месяц. «А если хочешь быстрее?» Юнона легко угадала, о чем я сейчас думаю. «Плотно заверни в бумагу, да положи в морскую соль на ночь. Но учти, потом с картами надо будет заново знакомиться, каждую картинку пересмотреть, каждое значение вспомнить». «Это ничего, это я сделаю». «И все-таки мне любопытно, кто же твои карты так невежливо схватил?» Вообще-то я не собиралась рассказывать. Сама ни за что бы не рассказала. Но она ведь спросила. К тому же на мой вопрос ответила, проконсультировала в лучшем виде. Негоже тихушничать. «Ты не поверишь», — вздохнула я. «Дракон». «Ого! Дракон суженый? Вот это удача!» — восхитилась Юнона. «Да ладно тебе», — отмахнулась я. «Ты про драконов не хуже меня все знаешь. Разве может дракона заинтересовать обычная цветочница без рода, без племени, без богатства и даже без образования?» «Кто знает, может, и ему понравилось?» Юнона смотрела на меня тем особым взглядом, который я очень хорошо знала. Именно так гадалки смотрят на клиентов, когда точно знают что-то об их судьбе. Когда-то именно с таким взглядом она заявила, что мое настоящее призвание — красота, идущая прямо из земли, живой огонь, который можно потрогать руками. Я тогда только рассмеялась. Кому придет в голову трогать огонь руками? И вот, пожалуйста, моя красота, идущая из земли, заполнила весь сад. Кстати, на момент предсказания у меня и сада-то не было. Достался в наследство от дальней родственницы вместе с домом и одной единственной розовой клумбой. Как только я увидела розы, алые, с желтыми кончиками лепестков, сразу поняла — сбылось. Вот он, огонь, который хочется трогать руками. Тогда-то все и началось. Однако сейчас совсем другое дело. И получать драконье пророчество я вовсе не желаю. Лучшее решение в таких случаях — просто отшутиться. «Нравлюсь, не нравлюсь, какая разница? Ни одна драконья семья невесту-беспреданницу не примет. Его драконья матушка просто окинет меня оценивающим взглядом, да и скажет: «Что-то мало огня в твоей избраннице». И тут же все исправит, как умеет. Дыхнет огнищем, от меня только горстка пепла останется. Нет уж, спасибо». Юнона расхохоталась. «А вот и примет. Почаще надо в клуб заглядывать, чтобы знать новости». «Какие еще новости?» «Император велел всем молодым драконам срочно жениться и представить на балу своих избранниц, а тем, которые сами невесту не найдут, он лично кого-нибудь подыщет». «Ого! Наш император подыщет? Сам лично? Тогда драконам не позавидуешь». Я не удержалась и хихикнула. Так вот, с какого горя драконы напивались в теплой дружеской компании. «Зря смеешься», — очень серьезно сказала Юнона. «Чтобы ты знала, многие наши девочки с драконами познакомились. Да, честно говоря, и я тоже», — смущенно добавила она. «Что? Ты познакомилась с драконом и молчала?» «Да тут все так закрутилось, вздохнуть некогда было. В общем, потом расскажу». Историю Юноны читайте в книге Матильды Стар «Не тот дракон». «Нет-нет, давай сейчас». Я была полна решимости выведать у подруги всю историю с мельчайшими деталями. Однако тут в ее дверь кто-то постучал, громко и отчетливо. Она бросила быстрый взгляд на часы. «Ой, заболталась, а уже клиентка пришла. Поговорим потом. Пока-пока». Изображение погасло. А мое зеркальце недовольно проворчало. «Обманула? Не было никакого гадания». «Обманула», — честно призналась я. «Но по-другому такую сплюшку, как ты, не раскачать». «Я, может, и сплюшка, а ты врушка», — обиженно проворчало зеркало и погасло. Ох, чую, ждет меня немало пропущенных вызовов от покупателей. И все же теперь моими мыслями полностью завладели услышанные новости. Император решил переженить всех драконов. Надо же. Что ж, надеюсь, мой сегодняшний негодяй не успеет найти себе суженую, а император подберет ему дамочку с самым скверным характером во всем королевстве. Эта мысль мне так понравилась, что я сразу успокоилась и больше о драконе не думала. Было чем заняться и без него. Сначала аккуратно устроить карты в мешочек с морской солью, а потом отправиться к розам, пока не стемнело. Я ведь сегодня ими толком и не занималась.